скучать, вам еще не время. Читаю дальше, хоть пробитым ленью, не унывай. Все заебись, наслаждайся каждым мгновением. Скучать, вам еще не время. Читаю дальше, хоть пропитан ленью, не унывай. Все заебись, наслаждайся каждым мгновением. Быстро здесь утром, водным жизни стрепетал. Пару строк тетрадку дописал, стеклышко достал. Камешек эффекту дал, респекту всем своим и милым малышкам. Я не мажорный сынишка, не прет съебывай припрыжку. Мусорный пак, не накройся крышка, не ной. Это не за слишком, наконец-то кинул курить. Заебало слишком, будут еще темы, которых ты не слышал. Не переживай, все будет заебись. Даже если в доме потекла крыша, малыш, ну чё ты дрожишь? Где твоя улыбка сама? Знаешь, ненавижу я, когда ты грустишь. Ха, охуй на тот ёбаный Париж. Лучше покатался бы на сноуборде где-то на курорте лыж. Скучать, вам еще не время. Читаю дальше, хоть пробитым ленью, не унывай. Все заебись, наслаждайся каждым мгновением. Скучать, вам еще не время. Читаю дальше, хоть пропитан ленью, не унывай. Все заебись, наслаждайся каждым мгновением. Эй, компьютерный ребенок, влился в монитор. Задумайся, не буксуй, всю жизнь просидишь. После выйдешь на улицу как лох. Кого-то ты повеселишь, чё-то отвлекся. Быстрый побольше бы кокса и разноцветные колеса. Ох, протер бы кроссы, мусор, сунь себе свои вопросы. С ученых спасайся, если на пацанов донес ты. Не живите в мире грез вы, читать. Рэп подтолкнули, спасибо, братаны. Харю, суньте себе в сердце деревянные колы. Слова, будто свирепые львы. Давно не ел я халвы. Охуй бульона, наварил, припил. Ох, как тепло, да этот замес меня посетил. Биточек слепил, папирус крутил. Этой отравой тебя заразил. Не собираюсь рычиной заработать на походы в магазин. Принимай это каждый день как витамин. Все, блять, фин. Скучать, вам еще не время. Читаю дальше, хоть пропитан ленью, не унывай. Все заебись, наслаждайся каждым мгновением. Скучать, вам еще не время. Читаю дальше, хоть пропитан ленью, не унывай. Все заебись, наслаждайся каждым мгновением.